Медведи сюда редко заходят. К тому же сейчас они сытые. Ну, разве что могут позариться на москвичку. «Не пугай, я и так пуганная», — сказала Ольга. «К тому же я невкусная. От меня духами и косметикой за версту несет». «А он как раз таких и любит», — засмеялся Николай. «Задерет, мохом забросает и ждет, когда запашок пойдет». Вода в реке оказалась не такой уж холодной. Попробовав ее ногой, Ольга решила искупаться. «Чтобы был полный кайф, сначала надо как следует распариться», — сказал Николай. «Потом в воду, затем стакан водки и в сток сена. И уж точно будешь здоров целый год, никакая хворь тебя не возьмет. У вас там в московских банях одна имитация. Во-первых, нет такой чистой и мягкой воды. Мне почему-то всегда кажется, что московский воздух с одеколоном. Во-вторых, почти никогда не видно звезд. И в-третьих, нет сена». «Сценарий, что надо, — сказала Ольга, — надо бы его утвердить». Наносив воды, Николай разжег костер. Шура тем временем наладила на стол, и они, не дожидаясь, когда позовет в баню Гордеев, выпили по рюмке. Тот выглянул из предбанника и сказал, что через пару минут можно будет заходить. Шура попросила Гордеева сыграть им что-нибудь на аккордеоне. Того второй раз просить было не надо, он сходил на веранду, достал из футляра свой инструмент, смахнул с него невидимую пылинку, опробовал клавиши, в ожидании заказа притих. — Петр Яковлевич, спойте нам «Дунайские волны», — сказала она, и Николай, вздрогнув, подумал, что зря наезжал на нее, все же она помнила тот вечер на Лени. И Гордеев, сделав коротенькое вступление, запел. Но звучал вальс уже не так, как когда-то в Киренске или на Аляске. Знакомые слова песни были наполнены для Николая особым смыслом. Вслед за аккордеоном тихо накатывали на него неведомые волны, картинки недавнего прошлого. Он видел то спину идущего по тайге отца, то сидящую на табуретке и вяжущую ему шерстяные носки мать, затем почему-то крохотный пятачок Богорусланского вокзала, где он учился в летном училище, кабину самолета, уходящие под самолетное крыло темные, крохотные и забытые крыши северных российских деревень, ледяной мрамор паковых льдов в заливе Креста и Беринговом проливе, Аляску, фотографию Шолохова и самовар правителя Русской Америки Александра Баранова в музее Фербинкса, могилы русских добровольцев в Белграде и Сараево, темные глаза краинских сербов в Книне, русских парней в Чечне. «Волны бегут за славянской судьбой», — напевал Гордеев, и вслед за ним вместе с единой славянской тоской в голосе подпевали: «Кто сказал, что Дунай голубой?» «Вы отдыхайте, а я пойду прилягу», — посидев еще немного, с грустной усмешкой сказала Шура. «У меня завтра тяжелый день». Костер уже прогорел, ночь стала темнее, звезды почти легли на макушке деревьев. Из печной банной трубы, подрагивая, вился алый дымок. Баня была натоплена, сценарий расписан по минутам. Говорят, все в жизни повторяется. Закутавшись в махровое полотенце, они бегом с Ольей по ночи добежали до реки. Распаренные тела обожгла вода черной. После был обещанный стакан водки, разлившееся по телу тепло и сладковатый запах свежескошенного сена. Где-то неподалеку, как ночной сторож, бродил конь. Они слушали его бормотание и тихий шум воды. Романова была права.